Тюрин выключил диктофон и пояснил. 26% — это 42 миллиона долларов. «Как?» — ахнул Муха. «А вот так. И это еще не все». Плей Буров. «Поразительная способность человека улавливать из разговора только то, что ему выгодно слышать. Даже такого делового человека, как вы, сударь, да, в свое время я назвал вам цифру в 26%, но я сказал и другое. Я предупредил, что завтра будет дороже. Не намекнул, не дал понять, сказал совершенно четко». Мамаев. «Сколько?» Буров. «Как вы думаете, сударь, почему я никогда не препятствовал вашему бизнесу, а наоборот, всячески ему способствовал?» Мамаев. «Почему?» Буров. «Даже сейчас не догадываетесь? Потому что ни один хозяин не станет морить голодом домашнюю животину. Кабанчика не морят голодом, его откармливают». Вот так же, сударь, я откармливал вас. Мамаев. «Сколько?» 51%. Контрольный пакет. Мамаев. «Сколько?» «Но это же...» Буров. «Вы хотите сказать, что в долларах это будет? А в самом деле, сколько это будет в долларах? Мне самому интересно. Сейчас прикинем вашу капитализацию». «Он сел к компьютеру», — прокомментировал Тюрин. Буров. «Интертраст. Неплохо вы поднялись, сударь. Очень неплохо. Евроаз. Тоже прилично. А что у нас с нефтяными акциями?» Мамаев. «Вы хотите получить и мою долю в нефтяном проекте?» Буров. «Я хочу получить не вашу долю. Я хочу получить свою долю. Что же мы имеем? В целом мы имеем цифру порядка 160 миллионов. Приятная цифра. Мне нравится». Тюрин нажал кнопку «Стоп». «Ясно? А вы говорите, что миллион — это мифология. Это для нас с вами мифология». «Он же без штанов выйдет от этого Бурова», — предположил боцман. «Не без штанов. У него осталось бы 49%, если бы сделка состоялась». «А она не состоялась?» — спросил я. Не ответив, Тюрин нажал «плей». Буров. «Получается, что моя доля 81 миллион. Ну что, нормально, меня устраивает». Мамаев. «Это беспредел, господин Буров. Настоящий бандитский беспредел». Буров. «Это не беспредел. Это та цена, за которую я остановлю Калмыкова. Это цена вашей жизни, сударь». Мамаев. «Вы ничего не выгадаете от моей смерти. Вы не получите ни копейки». Буров. «Каждый человек имеет право на выбор. Следует ли из ваших слов, что вы сделали выбор? Не отвечайте. Сначала я сделаю один звонок». «Набирает номер», — пояснил Тюрин. «Звонит оператору пейджинговой компании». Буров. «Примите сообщение для абонента 1084. Текст. Приступайте». «Да, все. Да, без подписи». «Итак, продолжим. Но учтите, сударь, что теперь мы разговариваем за ваш счет, за счет времени вашей жизни. У вас осталось 24 часа. Если за это время я не отменю свой приказ, Калмыков приступит». Мамаев. «Вы хватаете меня за горло. Так не делаются дела». Буров. «С чего вы решили, что у нас деловой разговор? У нас с вами, сударь, вовсе не деловой разговор. Наши отношения с самого начала носят мировоззренческий, а не деловой характер. И вина в этом лежит только на вас. Наш спор — это спор о том, по какому пути будет развиваться российский бизнес». «Мамаев, я был неправ. Я принес извинения».